249. Матерь Агни-йоги. Люди в большинстве своем уходят в тот мир совершенно неподготовленными к его условиям. Помощь со стороны тех, кто знает, будет весьма нужной. Помогайте везде, где можете помочь, где может мысль пролететь.